Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Сегодня третья лекция, посвященная феноменологии Аристотеля. Продолжим наше рассмотрение Аристотеля через призму феноменологии, как философского подхода. Мы говорили в первой лекции о самом отношении Аристотеля к миру и о том, какую фундаментальную ошибку совершила наука и философия нового времени, когда отождествила два разнопорядковых онтологических уровня. Уровень вечности, связанный с логикой, где действуют логические законы, где действуют математические и геометрические принципы, теоремы и аксиомы, и миром феноменов, миром той действительности, с которой мы имеем дело, и где царствуют законы изменения, то есть законы времени. Вот это два разных уровня, онтология вечности, онтология времени, когда они смешиваются, то получается искажение и одного, и другого. Об этом говорю в первой лекции, а во второй беседе или рассуждениях о феноменологии Аристотеля мы больше сосредоточились на, подошли уже к тому, что именно риторика является наиболее точным научным методом для описания, изучения, классификации, постижения действительности, в которой мы находимся. То есть в феноменальном мире наиболее действенным является феноменальная философия. Для изучения феноменов мы должны использовать особый феноменологический метод, не отрывающийся от них, от этих феноменов, но действующий внутри и позволяющий начертить маршруты, гносеологические маршруты и онтологические, экзистенциальные маршруты внутри этого мира феноменов. И здесь мы обнаружили как раз через название, такое планируемое название Хайдеггера, риторика Аристотеля, которая вылилась в том его лекции, прочитанных в 1924 году, которая называется «Фундаментальные понятия философии Аристотеля», мы пришли к выводу, что риторика является оптимальным способом постижения феноменального мира, то есть мир феноменов, мир риторический. И поскольку человек – это «зоон логон эхон», человек – это животное или живое существо, наделенное словом, логос, в данном случае Хайдеггер интерпретирует как рема, то, соответственно, вот само бытие человека как вида, как особого дозайна, как особой сущности, усии, связано со словесным, со онтологией слова, со словесным, с дискурсом, с речью, точнее, с речью, и, соответственно, поэзия и законы риторики, которые отклоняются от законов логики. В этом их смысл, что они ироничны по определению, они на разные дистанции, в разные конфигурации отклоняются от законов логики, и также законы геометрии природы или законы, сама вот структура того мира явлений, с которым мы имеем дело, они также отклоняются от геометрических и математических правил. Соответственно, переходя от логики, математики и геометрии к сфере явлений, то есть феноменов, феноменологии, мы должны также менять регистр нашего метода, регистр нашего понимания их. И что правильно в мире вечности, неправильно в мире времени, где речь идет о тенях вечности, где речь идет совершенно о другом процессе, где все дано не раз и навсегда, а все включено в структуры времени с особыми закономерностями. И когда мы говорили о трех типах речей во второй беседе, о том, что речи делятся на советы, судебные речи, оправдывающие или осуждающие, И на восхваление или наоборот порицание мы соотнесли их с тремя горизонтами времени, если говорить хайдеггерским языком, или с тремя муэрами, с тремя богинями судьбы. Если вспомнить, что рок, понятие судьбы, рока в славянском и на латыни связано с понятием речь, то есть рок это прореченное, произреченное и определяющее, то можно для человеческой жизни точно так же можно сказать, что вот в этом слове, слово наша судьба, и слово судьба бытия, как оно дано человеку, и как с ним человек встречается, сталкивается и взаимодействует, и несет это, открывает в себе и воспринимает вовне себя. Соответственно, мы внутри речи, не вовне, а внутри речи, попадая из мира божественных принципов, начал в мир явлений, мы переходим от логики к риторике и от математики к поэзии. Соответственно, поэзия и искусство, и риторика являются наилучшим способом постижения действительности, наиболее точным. А там, где современная наука, наука нового времени претендует на точность путем совмещения математики и физики, там она, наоборот, становится неточной и просто разрушает в процессе своего познания явления, которое пытается осмыслить. Сейчас я хотел бы обратить внимание на следующий аспект, на то, как устроена по Аристотелю речь или как происходит механизм влияния. Здесь это очень такой тонкий и интересный момент, потому что речь – это всегда влияние, это аффектация. Все в явлениях движется и все аффектирует друг друга. И аффектируя друг друга, вещи сталкиваются между собой, люди сталкиваются между собой, люди сталкиваются с вещами или с какими-то другими явлениями, все это воспроизводит базовые законы риторического убеждения. То есть, когда вещь является перед нами, например, тучи застилают солнце, это явление как бы убеждает нас, оно нас тем своим вот актом такого явления, своим обращением к нам, потому что мы видим это, мы помещаем это в зону нашего внимания, в нашу, соответственно, нашей интенциональности, то, соответственно, если мы видим, как туча закрывает солнце, это обращено к нам, а не само по себе. Это некое высказывание, которое убеждает нас во многих вещах, потому что, во-первых, оно убеждает в том, что сейчас будет темнее, во-вторых, что, возможно, пойдет дождь, в-третьих, что солнце было, как хорошо мы на него смотрели, вот оно закрылось, как грустно, что его нет. Это одновременно и надежда на то, что эти облака рассеются. То есть один простой элемент самой бытовой, обычной ситуации оказывается очень убедительным высказыванием, которое вплетается в серию других высказываний и убеждает нас. Так вот, таким образом, необходимо отнестись к рассмотрению изучения явлений с риторической точки зрения. Это и есть феноменология. И здесь можно обратить внимание на следующее, что Хайдеггер уделяет огромное внимание такому понятию, как докса. Но это не удивительно, потому что Парменид и Платон, то есть Парменид как основатель в каком-то смысле западноевропейской онтологии и Платон как крупнейший философ, они строят на различии между доксой, то есть, это сейчас подойдем к тому, что это значит докса, и алетхой истинной. На этом различии фундаментальном они как раз строят все свои системы, потому что докса – это то, что виднеется, то, что кажется, то, что кажет себя, то, что является. Докса – это слово, образованное от глагола «докей» – «казаться», «показывать». Но отсюда же и есть докетов, которые считали, что Христос погиб на кресте, умер на кресте только по видимости, докеты их называли, кажущие, те, которые утверждают, что это было кажущимся. Я, ну, отсюда же и парадигма. Дигма – это некая тоже каженность, а парадигма – то, что находится над этой каженностью. Это очень логично у Платона. Например, использование этого термина применительно к идее. Но одновременно это еще и от этого же образованный догма. То есть догма – это то, что указывает. Поэтому с доксой, которую мы переводим на русский язык как мнение, мнение, не так все просто. С одной стороны, мы переводим как мнение в философском контексте, но этот же термин мы переводим как слава в таких сочетаниях, как ортодоксия, православие, или хетеродоксия, инославие, не православие. Вот отсюда два значения, два термина, которые мы в славянском подбираем для передачи доксы, очень интересны. Это слава и мнение. В каком-то смысле докса – это и есть феномен, потому что докса – это то, что являет себя. И то, что являет себя в непосредственной данности нам. И вот здесь как раз и проявляется в отношении к доксе различие между Аристотелем, с одной стороны, Платоном и Парменидом, с другой стороны. Для Платона и Парменида докса – это ложная истина, это не истина. То есть так кажется, так все считают, Хайдеггер называет это «Alltäglichkeit», это повседневность. Вот в повседневности принято думать так, а философ знает, что это не так, потому что тот, кто живет в повседневности, не ищет истины, не стремится познать ее под покровом доксы, под покровом мнения, под покровом того, что принято «taken for granted» у Гуссерля, то есть то, что принято как нечто гарантированное. Вот философ отказывается в это верить и ищет истину где-то там, за пределами доксы, в метадоксальном или парадоксальном измерении. То есть философ для Парменида и Платона тот, кто открывает истину по ту сторону доксы. А Аристотель, и особенно в прочтении Хайдеггера, трактует доксу не как некоторое ложное знание об истине, а как истину о явлениях. То есть это явленная истина о явлениях. То есть докса – это то же самое, что, по сути дела, поле феноменов. То есть феномены являют себя феноменом, то, что явило себя, файно. И вот это греческое слово «файно» – «являть», «явь». И докса, которая указывает, кажет, показывает, на самом деле это, по сути дела, риторически снова, риторически близкие, тесно связанные между собой понятия и высказывания, слова, амара, такие концепты, нотио, интентио и концептио, одновременно близкие друг к другу эйдесы, если так говорить. Конечно, оба понятия, и феноменон, и докса получили очень многомерное развитие, но на самом деле и получили такое техническое значение в разных отдельных контекстах. Но если мы посмотрим в основной корень их, то это как раз просто являть себя. Являть себя так же, как эйдос, то, что видимое, так же, как, кстати, фантазма, то, что являет себя. И хотя нюансы и даже там оппозиции в их сочетаниях фантазия, эйдос, алетия, кстати, это не забыто, это тоже явлено, но как-то иначе уже вот в этой системе. Но в любом случае, при всех оппозициях и искусственных таких терминологических построениях и системах, очень важно не забывать изначального значения доксы. Докса – это то, что нам является, это совокупность феноменов. И да, здесь можно напомнить пару слов, сказать о русском слове «мнение». Мнение, которое у нас воспринимается довольно пренебрежительно, общественное мнение, то есть некоторое представление о чем-то, что все считают, что это так, а на самом деле наука говорит о другом, то есть это почти заблуждение, вот мнение, или ложное мнение, мнение, которое удалено от истины или произвольно соотносится с истиной. В этом смысле, но изначально это то же самое, что и манас в индуизме, то есть мышление, и русская мысль, и русское слово муж, и русское слово «мнение» происходит от одного и того же индоевропейского корня. Немецкое «meinung», отсюда же английское «mind» и латинское «mens». То есть мнение – это просто мышление, то есть это мысль в своем корне. И вот здесь очень интересно, что если мы переводим докса как «мнение», то значит мы вот этой открытости придаем значение некой насыщенности смыслом, умом. То есть это некое умное явление. Мнение, но это не нечто дополнительное по отношению к явлению. Вот здесь опять очень важно. Для Аристотеля, который пытается построить феноменологически завершенную физику и онтологию на основании риторики, согласно Хайдеггеру, докса является не совокупностью субъективных представлений о какой-то объективных явлениях и вещах, но является на самом деле некой фундаментальной языковой установкой относительно имен и соотношения самих вещей. То есть в доксе вещи являют самих себя, или явления являются в доксе. Явления являют себя нам в языке и во мнении. И поле, территория доксы, территория мнения составляет не что иное, как мир. То есть для Хайдеггера докса – это некий экзистенциал, который он передает как «инзайн», «мидзайн» или «индервельзайн». То есть быть внутри, внутри чего? Человек не может быть просто так. Наш дазайн, наше здесь бытие, присутствие, наше усие по Хайдеггеру, если он, когда он берет, использует термин Аристотеля, о чем мы говорили на предыдущей лекции, то вот наша сущность человеческая, она помещена сразу в доксу. То есть она доксальна. Мы не можем действовать в мире или в действительности вне мнения о ней. И более того, это первое. То есть мы внутри докса. Соответственно, если у нас никакого мнения, то нас нет. Мы находимся в мире сразу вместе с мнением о нем. Это первое. Второе. Это мнение не может быть исключительно индивидуальным. Оно должно с кем-то быть разделено, иначе это не докса. Иначе это не так явно, не так ясно. Отсюда возникает вторая необходимость, что вот это наше мнение о мире, причем наше мнение о мире, о нас самих, о нашей позиции, о вещах, о именах. Во-вторых, это мнение, которое с нами разделяют другие. Таким образом создается поле доксы, поле мнения, которое, в рамках которого отдельные люди, отдельные зоны логан эханы, то есть живые существа, наделенные речью, они и двигаются, они текут. Причем интересно, что слово «течь» означало в русском языке «порейн», греческое «порейн», то же, что и «двигаться», «идти». Поэтому река течет, но одновременно люди текут, богомольцы текут в храм, текут именно. Взяло рано мироносицы «течахо», то есть как в тропаре. То есть течаху, то есть они потекли. Течь – это значит идти. Так вот, это территория доксы – это текучая территория. Она рей, она течет. Она течет, и она течет в сфере, являя себя постоянно и вступая в мир, вот как бы акцентируя или активируя экзистенциал мидзайн, интервейдзайн, вступая в мир, мы оказываемся внутри этого текучей зоны доксы, где в этой текучести мы обязательно оказываемся не одни. Это тоже очень важно, что находясь инзайн, внутри мира, внутри доксы, мы находимся в совместной территории с другими. И именно этот общий койнон характер и определяет доксу. Докса не может быть индивидуальной. Докса обязательно является общей, потому что наше мнение становится по-настоящему мнением, когда оно как-то соотносится с мнением других. Не то, что это общественное мнение, вот это как раз некая социологическая фикция, а вот тот факт, что наша коммуникация, наши беседы, наши разговоры и наше бытие, наше в бытие в мире, интервельзайн, оно есть мидзайн, оно есть всегда бытие с другими, это обуславливается очень тонкой тканью доксы. Потому что мы, доксы открытости, мир открыт, кажет, да, он кажет себя нам. Он не просто кажется, он себя показывает. И люди, которые появляются, и вещи, которые, с которыми сталкиваемся, они показывают себя. Они показывают себя, соответственно, они докейн, то есть они находятся в пространстве, они вступают в доксы, в доксу показывая себя, но они никогда не показывают себя как нечто неизвестное. Они всегда показывают себя, и туча, и встреченные прохожие, и животные, и близкие люди, они всегда показывают себя уже внутри докса, внутри мнения. То есть они сами часть этого мнения, неразрывно связаны с ним. Вот это очень важно, статус доксы. Это антическое экзистенциальное присутствие нас в мире. Фактически докса обобщает с собой разнообразные экзистенциалы. То есть докса – это некий ковер, или да, ковер, ткань, сплетенный, сотканный из экзистенциала. И человек, и другие существа двигаются в мире, как в доксе. То есть, соответственно, в доксе, в которой осуществляется определенное согласие между этими существами относительно самого явления. То есть у человека это приобретает словесное выражение характера. То есть для нас наше мнение, наша докса выражается в совокупности речей, которых мы произносим или которых мы не произносим. Потому что, кстати, очень важно, что непроизношение – это тоже своя форма произношения. То есть если мы не говорим того, что мы должны были сказать, это тоже высказывание. Это интересно, что у Аристотеля, по Хайдеггеру, это становится определенным элементом, принципиальным элементом философии, который называется стересис. Потому что любое явление, оно на самом деле что-то открывает и что-то прячет. Стересис – это недостаток, стерильность. Так вот, стерильность не бывает просто так. Она привязана к какому-то конкретному явлению. То есть, вот, например, мы говорим отсутствие еды или отсутствие денег. Это не просто отсутствие, а это некий стересис по отношению к еде или к деньгам, или отсутствие близкого человека. Его отсутствие связано с ним самим. Это не такое отсутствие, которое просто отсутствие, какое-то чистое отсутствие, ноль. А стересис – это другая форма наличия, которая, например, порождает ощущение нехватки чего-то, но именно чего-то конкретного. Тут можно вспомнить семантический квадрат Греймаса, который об этом. Греймас говорил, что надо рассматривать одно и другое, вот дифферанс, различие А и Б, например, А и Б различия, через не их парную линию, а через квадрат, что есть А, есть Б. То есть мужчина, например, и женщина – это А и Б. Но одновременно как внизу этого квадрата семантического находятся некие стересисы по отношению к концептам. То есть чистое не А находится под Б, а чистое не Б находится под А. То есть вначале, когда мы говорим, что не мужчина, мы попадаем в не А, вниз, которое этого квадрата семантического, который не означает еще не мужчина, хорошо, но что? Вот это чистый стересис мужчины, по сути дела, это мужчина, только данные отрицательно. А вот Б, на которую указывает это более общее такая и одновременно более негативное понятие, как не А, вот Б можно подставить сюда женщину, это не мужчина, но одновременно старик, ребенок или предмет, животное, или какой-нибудь там трус. То есть мы можем подставить сюда много разных Б, конкретизировав не А. То есть стересис сам по себе – это очень семантически нагруженная вещь. Но это я к тому, что само движение в доксе, оно предполагает не только явление позитивно названное, но и еще стересис этого явления. То есть отсутствие чего-то – это тоже некое явление, которое вплетено в доксу. Нельзя рассматривать его как, например, то, что отрицательные категории мы не должны выносить за пределы доксы. Поэтому, кстати, Хайдеггер обращает очень важное внимание на то, что Аристотель, описывая разные состояния души, в одном месте говорит страхи, фобосе, которые бывают перед существующей причиной, страх смерти, болезни, заразного заболевания, неких грабителей или вражеского войска, тогда фобос имеет свою причину, и тогда он просто логичен. Но иногда страх возникает без причины. Но страх есть, а причины нет. И на этом Хайдеггер потом построит свое представление об ангст, как об ужасе столкновения человека или дозайна с ничто. Но вот это очень важное замечание. На самом деле страх, как совершенно вполне такое понятное экзистенциальное явление, как нечто показывающее себя, как нечто догматическое, как нечто доксальное, одновременно страх может быть перед причиной, которой нет. То есть он на самом деле сопряжен с астеросисом, и это может быть страх отсутствия чего-то. И предельной формой страха, ужасом, является отсутствие самого дозайна, который тоже является неким фундаментальным, может быть, еще более фундаментальным корнем экзистенциалов цутодезайн по Хайдеггеру, бытие к смерти. Вот этот страх или ужас перед лицом смерти, это, несмотря на то, что смерть выступает для дозайна как чистый стересис, на самом деле этот стересис очень глубоко нагруженный, в том числе феноменологический. Таким образом, что вот важно из этого, какой вывод важно из этого сделать? Что феноменология Аристотеля использует термины классической философии, греческой, очень специальным образом. В частности, докса не противопоставляется у Аристотеля истине, а истина вплетается в доксу. То есть истина не является принципиально другим по отношению к доксе, как у Парменида или Платона, а истина живет внутри доксы. Истина – это не отрицание доксы, а ее понимание с помощью феноменологического метода. По сути дела, это и есть то, что Хайдеггер называл проектом построения фундаментальной онтологии или онтоонтологии, то есть такой философии, которая бы не отрывалась бы от явлений, от вещей, которая бы не разрывала бы с доксой, но аккуратно и очень внимательно, очень многократно возвращаясь герменевтически к одной и той же точке, кругами ходя вокруг явлений, слов, концептов, представлений и понятий, постепенно проясняла бы истину самих явлений из самих себя. Это не индукция в классическом смысле философии нового времени, которая предполагает некое наличие материальных предметов без самостоятельных и автономных, без участия человеческого сознания. Нет. Поскольку здесь нет таких предметов, есть только докса, и речь идет о неком союзе, неком единстве между тем, кто выступает как Зоан Логан Эхан, и миром, который выступает вокруг него и внутри него, который выступает как докса. То есть вот это постижение, какое-то особое герменевтическое интерпретационное сопряжение поэтически творящего мир, постигающего мир и творящего через это постижение, называющего его, осмысляющего его человека и тканью доксы. Вот отсюда усия и докса, или дозайн и его экзистенциалы, если продлить хайдеггерскую идею, они приобретают совершенно особый характер. То есть докса необходима нам, когда мы начинаем речь. Но когда мы начинаем речь, мы уже находимся внутри речи. У речи нет начала. Мы включаемся, как только мы начинаем говорить с детства, мы включаемся в доксу, потому что речь – это и есть докса. Точно так же мы включаемся в феноменологию именно как феномен наряду с другими, но особый, который на самом деле аффектирует эту доксу. Теперь мы подошли ко второй части, когда мы вот определили, конечно, как всегда, риторически приблизительно статус доксы и ее связь с экзистенциалами. Здесь можно обратить внимание на то, как устроена феноменология внушение. Внушение – это термин, который передается словом «вера» греческим, «пистис». И у Аристотеля понятие «пистис», «пистис» – «вера» – имеет огромное значение, потому что благодаря «пистис» происходит трансформация «доксы». Потому что докса трансформируема, докса не нечто постоянное, это как некое сияние славы докса, сияние, вот этот показ, когда слава вещей, слава мира являет себя нам в неком движении, в неком процессе феноменологического развертывания, свертывания, диалектики, бегства, семантической игры. Вот это все поле славы. Так вот, изменение его, этого поля славы, доксы, изменение экзистенциалов, оно происходит под каким-то воздействием. Для того, чтобы это изменение произошло, мы должны поверить. Вот это очень важно. Поверить, то есть убедиться, быть убежденными. Интересно, что слово «пейтхо», даже название такой богини, жены Гермеса в греческой традиции, пейта, это убедительность. Гермес считался божеством красноречия, но красноречие имело своей цель убедить слушателя. Соответственно, слушающий, а слушание это тоже очень важно, потому что в речи речь не бывает только речью, это высказывание и его слушание. Поэтому слушание речи, это соучастие в речи, это тоже причастность к доксе. И мы слышим, это практическое действие, это праксис. Слушание – это праксис. Когда мы слышим, не просто слушаем, а слышим, тогда мы активно экзистируем внутри риторики как онтологии. Вот это слушание – это тоже очень, очень тонкая вещь. Так вот, на слушающего речь, эта речь может провести большее или меньшее впечатление, то есть оказаться больше или меньшей убедительностью, обладать большей или меньшей убедительностью. Так Гермес через свою супругу Пейтхо влияет на тех, кто внимает речи, на тех, кто слушает. То есть между говорящим и слушающим находится еще некоторый гештальт, некая фигура или некоторая еще один экзистенциал убедительности, которая называется пистис, вера. То есть, когда говорящий говорит, если слушающий верит, то вот через эту веру между ними складывается взаимодействие внутри доксы. Потому что если говорящий говорит о чем-то совершенно непонятном, недоксальном, или слушающий не будет полностью отстранен от этого континента доксы, такого глобального поля доксы, соответственно, между ними никакого доверия и убеждения не сложится. Просто они будут вне мира экзистировать. Но если они уж пришли к какому-то разговору, соответственно, тот, кто слушает, он может быть убежден тем, кто говорит. И вот между ними находится пистис. Потому что если он убежден, то он принимает речь говорящего в контексте своей доксы и меняет эту доксу соответственным образом. Но пистис здесь принципиально, потому что вот это убеждение, это внушение доверия, это необходимый элемент взаимодействия человека с миром. Вот это очень важно. И точно так же вещи мира и другие живые существа, они убеждают друг друга в том, что, например, они есть, или в том, что они сейчас нападут, или в том, что они несут с собой какой-то целый веер, целый водопад неких последствий, положительных или неположительных, любых, из стерильных, то есть предполагающих исчезновение чего-то, или наоборот, таких являющихся, которые предполагают пребывание чего-то. То есть вещи мира, как и люди, друг друга убеждают. Вот это очень важно. Поэтому пистис, вот это вот убеждение и одновременно вера, является не просто свойством людей или свойством людей, говорящих одновременно, это некоторая неотъемлемая часть доксы как таковой. То есть внутри доксы заложена вера, потому что докса не будет без этой веры, докса не будет структурироваться, если в ней нет возможности веры. И теперь дальше, что вот если есть слушающий носитель доксы, если есть пистис, вера, как то, что воспринимает импульс, убеждающий, то есть меняющий какие-то параметры и нормы этой доксы, то одновременно должно быть и нечто, что это изменение причиняет. И вот, то есть тот, кто меняет эту доксу через речь, то есть говорящий, условно говоря, реденде. И вот структура этого говорящего или название у Аристотеля этого говорящего, это не такая простая вещь. Аристотель придает этой инстанции, этой феноменологической инстанции, которая активно через убеждение воздействует на доксу, имя «эфос», то есть «эфос» как «эфос», «эфос», соответственно, «этика» отсюда. Интересно, что этим же словом в поэтике Аристотель называет персонажа античной драмы, то есть это «эфос», это фигура героя, которая представлена актером, то есть это то, на кого... к кому отсылает маска актера, кого изображает актер. Это эфос. Это очень важное сочетание, потому что говорящий в структуре риторики и в структуре риторической онтологии, этот говорящий не является индивидуумом в нашем понимании, в понятии классической философии нового времени. Тот, кто меняет эфос, это не индивидуум. А тот, кто меняет доксу, это не индивидуум. Тот, кто меняет доксу, это некое совершенно особое явление. Это эфос. Или персонаж, или маска в данном случае. То есть мы одно имя Аристотеля, семантику трактуем с другим именем Аристотеля. То есть персонаж театра называется эфос. В поэтике об этом Аристотель говорит, и активная инстанция, меняющая доксу слушающего через пистис, слушающего через пистис, тоже является эфос. Вот это тождество имен не случайно. На самом деле, когда мы начинаем нашу речь, мы вступаем в поле доксы, которое представляет собой поле мира, в качестве совершенно особо. То есть, когда мы начинаем речь, мы никогда не ведем ее только от себя, потому что мы сами речевое существо, мы часть этого доксального пространства, и соответственно мы говорим вместе с той речью, которая говорит сквозь нас. Эта речь не принадлежит нам в полной мере. Она нам отчасти принадлежит тем, что мы можем ею как-то моделировать, как-то ее перестраивать, но одновременно мы принадлежим ей, поскольку мы действуем и говорим по ее законам, по ее синтаксису, по ее правилам. Мы даем этой речи течь. Мы не ставим ей преграду, но давая ей течь, мы в каком-то смысле становимся заложниками этой речи. Поэтому эта речь строится по определенным правилам. Эта речь в каком-то смысле является воспроизводством речей мудрецов, философов, мыслителей, которые были до нас или у которых мы учимся. И в этом смысле совокупность нашего воздействия на доксу является одновременно и личным, и неличным. И доксальным, и изменяющим доксу. Но в этом и смысл докса, что она меняется, что она готова к изменениям, что она содержит в себе измерение пистис, И это измерение, если оно, представить себе, что оно как некое пассивное свойство, присущее вот этому течению, оно же на самом деле является активным свойством воздействия самого на себя. То есть докса сама на себя влияет и сама себя убеждает через речь того, кто выступает в роли эфоса. Эфоса, то есть того, кто представляет собой некую активную позицию, трансформирующую доксу. Но тот, кто говорит, тот, кто убеждает, тот, кто произносит или дает совет, выносит суждение или произносит похвальное слово, вот тот, этот кто-то не есть нечто отдельное и полностью вынесенное из доксы. Это тоже докса. То есть докса течет, она на себя влияет, она воспринимает или не воспринимает влияние самой на себя в разных случаях, и она, соответственно, с этим влиянием изменяется. Вот такова структура мнения, такова структура славы явления, такова структура феноменальной онтологии. То есть человек, произносящий речь, он произносит ее в двойном качестве. То есть и как сам, и как тот персонаж, от имени которого он говорит. То есть активная речь становится активной речью тогда, когда человек берет и одевает маску того, кто говорит, то есть эфоса, того характера, того активного, утверждающего некий тезис или некоторое высказывание, некоторое пожелание. Кстати, опять эта речь вот эфоса не может быть произвольной. Она обязательно либо обращена в будущее, тогда это совет, либо в прошлое, тогда это суд, либо в настоящее, тогда это хвала или порицание. Вот здесь тоже очень любопытно, что какую бы мы речь ни взяли, о чем бы мы ни говорили, с кем бы мы ни говорили, и даже если этот разговор нами лишь предполагается между другими живыми существами или даже предметами, все равно у этих форм разговора и человеческого разговора, когда мы используем слова, мнение и живем в осознанной доксе. И в нечеловеческом контексте, где Хайдеггер говорил о животных, они Weltarm, они обеднены миром, они обкрадены миром. И Weltlose, такие безмирные камни. Так, в общем, считали и Аристотель, который считал, что есть три типа души. Человеческая разумная душа, душа животная, самодвижимая и душа, любая душа самодвижимая, одна разумная, другая животная, которая позволяет перемещаться, и растительная душа, которая позволяет изменять внешние формы. То есть дерево или растение растет, оно увеличивает свои объемы, это движение изнутри самой себя, растительная душа, но она не способна двигаться. Животное способно и расти, и двигаться, а человек способен и расти, и двигаться, и мыслить. А камни не способны ничего делать, по Аристотелю. Соответственно, это степень градации мира по Хайдеггеру, вот этого экзистенциала. В полной мере экзистенциал мира присутствует в доксе, для нас и выражен в языке. Для животных это язык зверей, это некий аналог нашего языка, где существует только ноцио, то есть нотации некоторые, указания, так мыслят лиса. Или у растений тоже есть определенный свой язык или его аналог. Пусть его он менее пронзительный, менее ясный, менее выделенный, нежели у других видов. Ну и в принципе, вот относительно камней, которых Хайдеггер вообще выносил за пределы мира. Ну, в принципе, можно пойти на всякие камням и сказать, что есть и у них язык, и с ними что-то происходит. Пусть это другой язык, каменный язык, очень специфический, но все эти границы языка обязательно предполагают вот эти три элемента. Есть некоторая докса и ее аналоги у других видов, есть некоторая пистис, вера, и ее аналоги у других видов, и есть некий эфос и его аналоги у других видов. То есть на самом деле весь мир явлений может быть описан как воздействие характера, воздействие фигуры говорящего на доксу, то есть на некое представление об общности, и, что и составляет экзистенциал бытия в мире. И между ними находится пистис, то есть вера. Я говорю, ты мне веришь, и ты меняешь свое мнение. Но на самом деле, когда речь идет о таком диалоге, нам кажется, что мы находимся в сфере чистой субъективности. То есть субъективно говорящий, субъективно воспринимающий, субъективно отношение до какой-то того, как красноречие говорящего влияло на слушающего. Это как, ну, для того, чтобы прийти к такому идеалистическому подходу, надо совершить еще огромное количество философских действий, которые разрушат и расчленят эту ткань доксы, ткань феноменологии. Ведет, как, для этого надо ввести материю в явление. Для этого надо полностью отрезать друг от друга вещи и лишить их какой бы то ни было эллитической связи, как происходило с философией номинализма в позднем средневековье, с Растелином и Окком. То есть надо и потом же прийти к, на этом основании к научному мировоззрению. То есть вот тогда мы можем говорить, что речь идет о двух индивидуумах, рассуждающих о каких-то субъективных представлениях в духе современной философии. Но по Аристотелю это вообще все не так. По Аристотелю этос – это не индивидуум. Говорящий, когда он становится говорящим, он выходит на сцену и говорит он роль. Он не может говорить то, что просто так вот, что ему в голову придет. Это будет нечто нечленораздельное. Как только человек берет речь, он говорит, а сейчас через меня будет течь некоторая река. Река феноменального мира. То есть я буду являть вам нечто. И что же он будет являть? Он будет являть какую-то речь, либо он будет что-то советовать, wishful thinking, либо он будет осуждать или наоборот оправдывать, либо он будет восхвалять или порицать. На самом деле, и действуя так, он так или иначе оказывается в роли советчика, в роли судьи или в роли поэта, который восхваляет или порицает. Одновременно с этим он тоже не может быть просто в роли советчик-советчик. Такой роли нет. Есть какой-то конкретный советчик, например, пророк Тиресий. Соответственно, человек, который начинает речь, он вступает в некоторый мир, где существуют свои правила. Он, поэтому он не индивидуум, который высказывает то, что принадлежит ему, как его субъективный мир. Он представляет собой маску некого актера, некоторую складку, если угодно, феноменального онторитарического пространства, которое действует по законам этого пространства. А тот, кто его слушает, тоже подчиняется этим законам. И если бы у них не было этой общей платформы, общей доксы, в рамках которой они ведут свой разговор, один говорит, другой слушает, или тот отвечает, потом меняясь ролями, в любом случае всегда речь идет о выполнении некоторых совершенно специфических философских обрядов, таких риторических, и тех обрядов, которые являются экзистенциальными. Потому что на самом деле такой разговор, где этос внушает пистис слушающему, акузматос, тот, кто акусеин, тот, кто слушает, внушает некоторое посыл, некоторое послание, которое должно призвано, любое послание, так или иначе, повлиять на всю доксу, на доксу того, кто слушает, на доксу того, кто верит, на доксу тот, кто говорит и кто уверяет. Докса вся меняется в ходе этого разговора. Так вот, для того, чтобы они имели общую почву, они должны принадлежать из заведомо к миру. Они должны разделять этот экстенциал мидзайн, интервельдзайн. И этот интервельд – это и есть общность доксы. И самое интересное, что где-то так же происходит общение и в других, внечеловеческих видах. Ведь на самом деле кот, который крадется по забору во тьме, он играет роль кота. Это не столько он сам, сколько его роль. И более того, любой жест кота – это некоторое высказывание, это некоторый эфес. Он не только иногда он пугает другого кота, или наоборот с ним заигрывает, или требует, чтобы его выпустили в форточку, или какие-то, или просто отчаянно мяукает. Это разговор кота, то есть как кот выступает эфос, как эфос. Эфос – это роль, он играет роль кота, и он требует что-то, что тоже соответствует определенным канонам. И его другой кот, или хозяин, или мышь, или пес, они понимают его, в общем-то, более-менее адекватно, потому что в той или иной мере разделяют эту доксу кота. То есть, конечно, это не докса в полном смысле, потому что это некая бедная докса. Потому что если человек живет в богатой славе, в славе мыслящей души, то кот несколько окраден этим миром. Он получает от него лишь часть. Но в этой части, не имея возможности сговорить или высказать, что он думает обо всех остальных, он на самом деле действует вполне риторически. То есть он прекрасный актер. И подчас, на самом деле, и кот, и пес, по крайней мере, органичные. Ведь псы тоже, я заметил, бывают очень неорганичные. Часто они говорят, что они напоминают хозяева. Может быть, наоборот, хозяин у этих неорганичных животных учится каким-то неверным жестом, начинает как-то ходить и говорить больше похоже на лай, на самом деле. Вот мы считаем, что мы влияем на собак. Мне кажется, что собаки влияют на нас тоже. Потому что есть очень органичные, изящные собаки. Смотришь, и настолько прямо, аккуратно, ясно идут, что и хозяева стараются, в общем, как-то хорошо за собой следить, одеваться. То есть собаки внушают стиль, их эфос, их достоинство внутреннее, их некое умение себя вести, себя подать, себя преподнести, они внушают веру, они как бы воздействуют на других и корректируют догму, в том числе и своих хозяев. И хозяева стараются не оплошать и держать прямо спину, не позволять себе каких-то грубых или случайных выражений. То есть это язык разных видов, поэтому на самом деле и они, эти виды, действуют по своим правилам. И, конечно, есть что-то, что красноречиво, например, как поэты, философы, или, например, такие изящные, воспитанные животные. И одновременно есть какие-то бешеные псы, такие сбрендившие белки, или там современные блогеры, которые речь превращают депутата, например, в некое мычание. То есть на самом деле они не просто подражают животным. Вот если бы они подражали животным, они могли бы петь, как соловей, например, или как-то очень изящно мяукать. А они просто несут какой-то мусор. Вот послушаешь, как артикулируют они речь, как течет их. Кажется, что это опория на опоре. Это скудоумие проступает сквозь все формы, через все наклонения последние фраз, все наклонения речи, все метафоры, просто некое нечто чудовищное. Это косноязычие, которое доминирует. На самом деле, поэтому, когда мы говорим об окраденности миром животных, надо делать все-таки, мне кажется, очень некоторую поправку, потому что есть животные, которые даже в этой окраденности мира, в этом Weltarm, в этой бедности мира по Хайдеггеру, они добиваются совершенства и дают нам пример. В своем феноменальном языке они великолепно справляются со своими ролями. Они внушают все то, что они хотят, другим видам или своим таким же. Вот, представляете, как идеально кот ведет себя, как такой умственно полноценный кот, кот-основатель, как он точно способен донести свое настроение, свое состояние, свое намерение, свою интенцию другим котам или мышам, например, или собакам, потому что кошка защищается сейчас своих котят, например, при встрече довольно даже с агрессивным, но бестолковым и недостаточно жестоким и кровожадным, но одновременно и недостаточно воспитанным, чтобы сразу убежать псом, эта кошка может продемонстрировать свое намерение таким образом, что вот этот колеблющаяся, недостаточно фанатичная в своей собачьей роли, в своем эфосе собаки, это вот существо, оно просто растеряется, потому что обычно кошка должна бежать, а если она защищает своих котят, она не бежит. Значит, бежать надо кому-то другому. И это правильно. И лучше сразу пройти мимо такой кошки, не заметив ее. Вот это будет эфос. Эфос пса. Он сделает вид, что он видит что-то другое, искал, что он просто проходил. И он не видит это агрессивно выгнувшееся существо. Просто. И тогда он сохранит свое достоинство, сыграет свою роль. То есть животные и даже предметы играют свои роли, они обмениваются в рамках своей доксы, своей пьесы, обмениваются в этом мире, пусть даже урезанным и редуцированным, очень важными посылами, и они тоже принадлежат потоку этих явлений. На этом я предлагаю сегодняшнюю беседу об Аристотеле закончить и суммирую сказанное, что мир есть докса, мир есть мнение, мир есть слава, одновременно мнение, слава. В этом мире существует течение изменения явлений, и эти явления для человека всегда осуществляются внутри речи, вместе с речью, и всегда являются речью, и в свою очередь эта речь имеет четко определенную структуру, и в контексте этой структуры можно выделить вот принципиальное распределение ролей. Этос, тот, кто меняет доксу через произнесение убедительной речи, есть слушающий или собеседник, который представляет собой доксу в ее прежнем состоянии, которая явно должна быть очевидна также и говорящему, и между ними складывается пистис, как территория убедительности через эту веру, через способность к убеждению, эфос аффектирует слушающего. И тот слушающий меняет доксу, и эта докса, в свою очередь, аффектирует, конечно, как общее и самого говорящего. Так строится, так развертывается эта драма мира, драма бытия, и так экзистирует человеческая сущность в феноменологической вселенной Аристотеля. Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein.